Репол Классик представляет. Монтегю Ротс Джеймс. Комната с призраками. Читает Александр Кудринский. Альбом каноника Альберика. Захеревший городок Сант-Бертран-де-Каманш расположен на отрогах Пиренеев, недалеко от Тулузы и от Баньер-де-Люшон. До революции в нем находилась резиденция епископа, и туристы приезжают сюда полюбоваться собором. Весной 1883 года в это старинное местечко наведался англичанин. Я не в состоянии удостаивать это место названием «город», так как в нем обитают менее 1000 человек. Англичанин вообще-то был из Кембриджа, но приехал сюда из Тулузы специально для того, чтобы ознакомиться с церковью святого Бертрана. В Тулузе он оставил двух друзей, они были менее любознательными археологами и обещали присоединиться к нему следующим утром. На обзор церкви им хватило бы полчаса. Потом все трое собирались продолжить свое путешествие к Ошу. В тот день наш англичанин приехал рано, он хотел записать в свой блокнот все данные о замечательной церкви, возвышающейся на небольшом холме Каманш, и сфотографировать каждый ее уголок. Дабы осуществить сие намерение, было необходимо на целый день заполучить местного церковного старосту. Церковный староста или ризничий, последний термин, даже если он ошибочен, в данном случае более предпочтителен, был прислан грубоватой леди, хозяйкой гостиницы «Красная шапочка». И когда он появился, англичанин неожиданно для себя увидел в нем интересный объект для изучения. Этот сдержанный, морщинистый человек был любопытен не своей внешностью. Выглядел он, как любой другой французский церковнослужитель. Создавалось впечатление, что он почему-то крадется, вернее, что его кто-то преследует, и он чем-то удручен. Он беспрестанно оглядывался и нервно вздрагивал, словно ждал, что вот-вот в него вцепится враг. Англичанин никак не мог определить, считать ли его человеком, одержимым навязчивой идеей или чувством вины, либо мужем, находящимся под башмаком невыносимой жены. Оценив вероятность обоих предположений, англичанин пришел к выводу, что последнее более правдоподобно. Тем не менее, казалось, что существует более грозный враг, чем сварливая жена. Но вскоре англичанин, назовем его Дэнни Стоун, настолько был поглощен своим занятием, записыванием и фотографированием, что мог кидать взгляды на ризничего лишь мельком. И когда бы он ни бросал на него взор, тот постоянно находился неподалеку, то стоял, прислонившись спиной к стене, то сидел на одном из великолепных кресел. Вскоре Дэнни Стоун стал беспокоиться. Сначала ему казалось, что он оторвал старика от его завтрака. Потом он начал подозревать, что с ним ведут себя так, будто он собирается улизнуть с посохом из слоновой кости, принадлежавшим святому Бертрану, или похитить пыльное чучело крокодила, что висело над купелью. Раздражение охватило Дэнни Стоуна. «Не хотите ли вы пойти домой?» — наконец не выдержал он. «Я вполне могу справиться один. Если желаете, можете меня запереть. Мне понадобится по крайней мере еще 2 часа, а вы, должно быть, замерзли». «Святые небеса!» — воскликнул человек, которого, казалось, охватил необъяснимый ужас от подобного предположения. «О таком даже на минуту подумать немыслимо. Оставить месье в церкви одного? Нет-нет. 2 или 3 часа, мне все равно. Я уже позавтракал, и мне вовсе не холодно. Благодарю за любезность, месье». «Ну что ж, мой малыш», — молвил про себя Дэнни Стоун, — «тебя предупредили. За последствия придется отвечать самому». По истечению 2 часов кресло, огромный полуразрушенный орган, занавес хоров, дар епископа Жана де Малеона, осколки стекла, остатки гобеленов и предметы, хранящиеся в сокровищнице, были тщательно изучены. Ризничий продолжал следовать за Дэнни Стоуном по пятам, время от времени резко оглядываясь, словно его кто-то жалил. И тут один из необычных звуков, время от времени раздававшихся в пустом здании, резанул слух Дэнни Стоуна. Странные звуки бывают порой. «Внезапно», — рассказывал мне Дэнни Стоун, — «мне послышалось, в чем могу поклясться, тоненький металлический смех, который шел из высокой башни». Я вопросительно поглядел на моего ризничего. Губы у того побелели. «Это он, это «Никого нет, дверь заперта». Все, что он сказал, и мы целую минуту глядели друг на друга. Еще один небольшой инцидент крайне поразил Дэнни Стоуна. Он рассматривал большую потемневшую картину за алтарем. Она изображала деяния святого Бертрана. На ней почти ничего было невозможно различить. Но над ней была надпись на латинском, которая гласила: «Как святой Бертран спас человека, которого дьявол долго пытался уничтожить». Дэнни Стоун с улыбкой повернулся к Ризничему и хотел было пошутить по этому поводу. Как к полному своему смущению обнаружил, что старик стоит на коленях, вперившись в картину с выражением мольбы и муки на лице. Он сильно стиснул руки, а по его щекам потоками текли слезы. Разумеется, Дэнни Стоун сделал вид, что ничего не заметил, но его все не покидал вопрос, почему подобная мазня так сильно действует на людей. Тут ему показалось, что он нашел разгадку необычного поведения человечка. Сей вопрос мучил его целый день. Этот человек мономаньяк, но в чем заключается его мономания? Было уже почти 5 часов. Короткий день угасал. И внутренний интерьер церкви стал приобретать таинственные очертания. А доносившиеся целый день откуда-то звуки, приглушенные шаги и отдаленные голоса, казалось, участились и усилились. Правда, это, скорее всего, обостренное чувство слуха, да еще полумрак сильно действовали на воображение. И тут впервые Ризничий стал проявлять признаки спешки и нетерпения. Когда фотокамера и блокнот были, наконец, упакованы, он издал вздох облегчения и быстрым кивком головы указал Дэнни Стоуну на западный выход под башней. Настало время звонить к молитве к Пресвятой Богородице. Несколько рывков за тугую веревку, и высоко в башне заговорил огромный колокол Бертран. Голос его поднимался над соснами, спускался к долинам и, громыхая вместе с горными потоками, призывал жителей этих пустынных гор вспомнить и произнести вновь приветственные слова той, что зовется «благословеннейшей среди женщин». После этого городок, казалось, впервые за день охватила полная тишина. Дэнни Стоун же с Ризничем покинули церковь. На ступенях они разговорились. «Месье, по-видимому, интересуется старыми книгами в Ризнице». «Именно так. Я как раз хотел вас спросить, есть ли в городе библиотека». «Нет, месье. Вероятно, прежде тут была библиотека Капитула, но сейчас наше местечко стало таким маленьким». Тут он смолк, словно мучаясь сомнениями. Потом продолжил, будто собравшись силами. «Но если месье любитель старинных книг, у меня дома есть кое-что, что может его заинтересовать. Это меньше, чем в Стоярдах». Дэнни Стоун всегда лелеял мечту в каком-нибудь заброшенном уголке Франции найти бесценный манускрипт. Чувство радости охватило его, но оно тут же исчезло. Скорее всего, это скучный молитвенник издания Плантана около 1580 года. Вряд ли коллекционеры давным-давно не обшарили вдоль и поперек местечко, находящееся так близко к Тулузе. Однако отказываться глупо, а то потом будешь корить себя всю оставшуюся жизнь. И они двинулись в путь. По дороге Дэнни Стоуну пришло на ум, что Ризничий как-то странно себя ведет. Сначала он мучился сомнениями, а потом его вдруг охватила решимость. И Дэнни Стоун испугался. А не хотят ли его, приняв за богатого англичанина, заманить в трущобы и убить? И он решил затеять с Ризничим разговор, во время которого довольно неуклюже сообщил, что завтра рано поутру к нему присоединятся 2 друзей. К его изумлению, Ризничий тут же почувствовал облегчение. Беспокойство, мучившее его, исчезло. «Это прекрасно», — бодро произнес он. «Это просто замечательно. Месье будет путешествовать в компании со своими друзьями. Они всегда будут рядом. Да, в компании путешествовать хорошо. Иногда». Последнее слово было добавлено по размышлении. После этого бедняга снова впал в тоску. Вскоре они подошли к каменному дому. Он был гораздо больше расположенных по соседству. На двери был вырезан герб. Герб Альберика де Малеона, потомка по боковой линии, как объяснил мне Дэнни Стоун, епископа Жана де Малеона. Этот Альберик де Малеон был каноником Каманжа с 1680 по 1701 годы. Здание, как и остальные в Каманже, имело обветшалый вид. Верхние его окна были закрыты ставнями. На ступеньках Ризничий на минутку остановился. «Может быть, — сказал он, — может быть, у месье все-таки нет времени?» В то же мгновение дверь приоткрылась, и из-за нее высунулось лицо, гораздо моложе, чем у Ризничьего, но с тем же горестным выражением. Правда, вызвано оно было не страхом за себя, а сильной тревогой за другого человека. Оказалось, что обладательница лица является дочерью Ризничьего. И если бы не то выражение, о котором я упомянул, ее можно было бы назвать красавицей. При виде отца, сопровождаемого крепким незнакомцем, она просияла. Отец с дочерью обменялись несколькими репликами, из которых Дэнни Стоун уловил лишь слова, произнесенные Ризничьим. Он смеялся в церкви. И на лице девушки появился ужас. Но через минуту они оказались в гостиной, крохотной, с высоким потолком комнате с каменным полом. В огромном очаге горел огонь, отбрасывая дрожащие тени. Гигантский крест, почти достигавший потолка, придавал комнате вид молельни. Сам крест был черным, а фигура, нарисованная на нем, естественных цветов. Под крестом стоял старый массивный сундук, и когда была принесена лампа и поставлены стулья, Ризничий подошел к этому сундуку и, как показалось Дэнни Стоуну, с растущими волнением и нервозностью, вынул оттуда большую книгу, завернутую в белую скатерть, на которой был вышит красными нитками олиповатый крест. Еще до того, как книгу развернули, Дэнни Стоун обратил внимание на ее размер. «Молитвенник не такой большой», — подумал он. «А на осьмигласник не похоже. Неужели действительно что-то стоящее?» Тут, наконец, книга предстала его глазам, и Дэнни Стоун понял, что он видит нечто более чем стоящее. Огромный фолиант примерно конца 17 века с тисненными золотом гербами каноника Альберика де Мелиона на переплете. В книге было около 150 страниц. Почти каждый был приклеен лист иллюстрированного манускрипта. О таком Дэнни Стоун даже не мечтал. 10 листов из копии книги «Бытия», да еще с рисунками, датировались не позднее 700 года от Рождества Христова. Помимо этого, полное собрание иллюстраций к псалтырю английского происхождения, самое лучшее, какое могло существовать в XIII веке. Но наибольшую ценность представляли 20 листов, исписанных унциалом на латыни. Увидев их, он тут же понял, что это ранний, никому неизвестный трактат, принадлежавший перу какого-то отца церкви. Возможно ли, что это отрывок из копии Папия, изречение Господне, которое находится в Нимме и датируется XII веком. Теперь нам известно, что эти страницы содержат значительный отрывок из этого труда, возможно, даже являются точной его копией. Неважно, он уже решился, книгу необходимо забрать и отвезти в Кембридж, даже если придется потратить на нее все имеющиеся в наличии деньги и остаться в Сан-Бертране в ожидании перевода. Он взглянул на Ризничьего в надежде увидеть на лице последнего намек на то, что книга продается. Тот был бледен, губы его шевелились. «Если месье соизволит посмотреть в конце», — произнес он. И месье соизволил. Пролистав книгу, причем на каждом листе ему попадались все новые и новые сокровища, он обнаружил в конце два листочка бумаги, более позднего времени, чем предыдущие, которые необыкновенно поразили его. По всей вероятности, подумал он, они относятся к времени бесчестного каноника Альберика, явно ограбившего библиотеку епархии Сент-Бертрана, дабы составить столь бесценный альбом. На первом листке был аккуратно начерчен план. Человеку, знакомому с окрестностями, было нетрудно распознать нефы и галереи церкви святого Бертрана. По углам были нарисованы любопытные астрономические знаки и написаны слова на древнееврейском языке. А в северо-западном углу галереи золотой краской был начерчен крестик. Под планом располагался следующий текст на латыни. Ответы от 12 декабря 1694 года. Спросили, найду ли я это? Ответ, найдешь. Стану ли я богатым? Станешь. Стану ли я объектом зависти? Станешь. Умру ли я в своей кровати? Да. Замечательный образчик плана складом сильно напоминает тот, что приводит мистер старший каноник Квотерман в старинном соборе святого Павла», заметил Дэнни Стоун и перевернул листок. Но то, что он увидел, сильно поразило его, и, как часто говаривал он мне, гораздо сильнее, чем он мог себе вообразить. И хотя рисунок, который он увидел, больше не существует, в наличии имеется фотография, она у меня, которая полностью подтверждает его заявление. Данный рисунок был выполнен сепией и принадлежал к концу 17 века. С первого взгляда представлялось, что на нем изображена библейская сцена, так как архитектура, рисунок представлял собой какой-то интерьер, и фигуры носили тот полуградиционный отпечаток, который был свойственен художникам 200-летней давности, иллюстрировавшим Библию. Справа – властитель на троне, от которого спускалось вниз 12 ступеней. Над властителем – балдахин. По обеим сторонам трона – львы. Очевидно, это был царь Соломон. Он наклонился вперед, повелительно вытянув скипетр. Лицо его выражало ужас и отвращение, тем не менее оно оставалось властным и уверенным. Однако левая часть рисунка была на редкость необычной. Именно она представляла собой главный интерес. На мозаичном полу перед троном стояла группка из четырех воинов, окружавшая скорченную фигуру, описание которой будет дано чуть позже. Пятый воин лежал на полу мертвый, со свернутой шеей и вылезшими из орбит глазами. Четверо стражников глядели на царя. Их лица выражали еще больший ужас. Создавалось впечатление, что лишь безоговорочная вера в своего повелителя удерживает их от бегства. Ужас их был вызван тем самым скорчившимся существом, что находилось между ними. У меня совершенно нет слов, чтобы выразить впечатление, которое вызывала эта фигура у любого, кто глядел на рисунок. Помнится, однажды я показывал фотографию рисунка некому преподавателю морфологии, человеку сверхразумному, так бы я сказал, и напрочь лишенному воображения. Оставшуюся часть вечера он наотрез отказывался оставаться один, а позже рассказал мне, что потом он несколько ночей подряд не выключал свет, когда ложился спать. Тем не менее, я попробую описать эту фигуру хотя бы в общих чертах. Поначалу вашим глазам предстает нечто грубое, заросшее спутанными черными волосами. Вглядевшись, вы видите, что волосы покрывают кошмарное тощее тело, чуть ли не скелет, но с выпирающими, походящими на проволоку мускулами. Желтовато-бледные руки с отвратительными длинными ногтями, как и тело, покрыты длинной грубой шерстью. Огненно-желтые глаза с необыкновенно черными зрачками устремлены на царя с выражением дикой ненависти. Представьте себе одного из пожирающих птиц, пауков Южной Америки, перевоплотившегося в человека, который лишь приближается к разумному существу, и вы получите лишь слабое представление о том ужасе, который вызывает это страшное изображение. Кому бы я ни показывал рисунок, все говорили одно и то же – это взято из жизни. Как только Дэнни Стоун опомнился от потрясения и непреодолимого страха, он украдкой бросил взгляд на хозяев. Ризничий закрыл глаза руками. Дочь его не сводила глаз с креста на стене и лихорадочно перебирала четки. Наконец раздался вопрос. «Эта книга продается?» После некоторого колебания, а затем появления признаков решимости, как-то было и прежде, последовал вежливый ответ. «Если месье угодно». «И сколько вы за нее просите?» «250 франков». Подобный ответ сбивал с толку. Даже у коллекционеров порой бывает совесть, а Дэнни Стоун был гораздо порядочнее коллекционеров. «Послушайте», — повторял он снова и снова, «ваша книга стоит гораздо больше, чем 250 франков, уверяю вас, гораздо больше». Но ответ не менялся. «250 франков, и все». Отказаться от такой удачи было невозможно. Деньги были заплачены, расписка получена, бокал вина за совершение сделки выпит и прямо на глазах Ризничий превратился в другого человека. Он выпрямился и перестал оглядываться с подозрительным видом. Он даже заулыбался, вернее, попытался улыбнуться. Дэнни Стоун встал. «Окажите мне честь, разрешите проводить месье до гостиницы», — предложил Ризничий. «Нет, нет, благодарю, тут и 100 ярдов нет. Я прекрасно знаю дорогу, да и луна светит». Трижды, четырежды прозвучала настойчивая просьба, столько же раз прозвучал и отказ. «В таком случае месье вызовет меня, если потребуется. Держитесь с середины дороги, а то по краям она такая неровная». «Конечно, конечно», — ответил Дэнни Стоун, которому не терпелось поскорее изучить приобретенное сокровище. И он вышел в коридор с книгой под мышкой. Там его ожидала хозяйская дочь, по-видимому, для того, чтобы, подобно Гиезию, попросить кое-что у чужеземца, что постеснялся потребовать отец. «Серебряный крест на цепочке. Может быть, месье будет любезен принять его?» По чести говоря, Дэнни Стоун не нуждался в такого рода предметах. «Что мадемуазель за него хочет?» «Ничего, совсем ничего. Примите в подарок, месье». Голос ее звучал искренне, поэтому Дэнни Стоуну пришлось произнести 1000 благодарностей и позволить повесить себе на шею крестик. Создавалось впечатление, что он оказал такую огромную услугу и отцу, и дочери, что они не знали, как и отблагодарить за нее. Когда он двинулся в путь, они стояли около двери и глядели ему вслед. И все так же продолжали глядеть, когда он, дойдя до ступеней Красной Шапочки, помахал им в последний раз. После ужина Дэнни Стоун заперся в спальне наедине со своим приобретением. После того, как он рассказал хозяйке, что был в гостях у Ризничева и купил у него старую книгу, она стала проявлять к нему особый интерес. Ему также показалось, что он слышит торопливый разговор между ней и Ризничем в коридоре перед столовой. Беседа закончилась словами, что Пьер и Бертран будут ночевать в доме. По мере того, как текло время, его охватывало чувство неловкости. Вероятно, перенервничало от радости. Что бы там ни было, но ему чудилось, что кто-то стоит у него позади, и что ему было бы спокойнее находиться к стене спиной. Эта покупка, конечно, пробила брешь в его наличности, но какое это имело значение в сравнении с ее ценностью? Итак, как я уже говорил, он сидел один у себя в спальне, разглядывая сокровища каноника Альберика, и каждая минута, проведенная таким образом, становилась все более и более чудесной. «Благословен будь каноник Альберик!» — воскликнул Дэнни Стоун, который обладал привычкой разговаривать сам с собой. «Интересно, где он теперь? О, Господи! Как бы мне хотелось, чтобы хозяйка научилась улыбаться более весело, а то создается впечатление, что в доме находится мертвец. Интересно, к какому времени относится крестик, что столь настоятельно вручила мне девушка? Скорее всего, к 19 веку. Да, так. Не очень приятно носить его на шее, слишком он тяжел. Похоже, что его много лет носил ее отец. Надо бы его почистить, прежде чем убрать». Только он снял крестик и положил его на стол, как внимание его привлек какой-то предмет, лежавший на красной скатерти близ левого локтя. В голове у него с непостижимой скоростью пронеслось несколько предположений. Что бы это могло быть? Перочистка? Нет, в доме таковых не имеется. Крыса? Нет, слишком черные. Большущий паук? Сильно надеюсь, что ошибся. Нет, боже мой. Рука, как на рисунке. И он тут же схватил ее. Бледная, желтоватая кожа, покрывавшая кости и на редкость крепкие сухожилия. Грубые черные волосы, гораздо длиннее, чем они бывают у человека. Ногти, растущие прямо от кончиков пальцев. Скрюченные, острые, серые, ороговевшие и потрескавшиеся. Он выпрыгнул из кресла, и от необъяснимого смертельного ужаса у него сжалось сердце. За креслом стали возникать очертания того, чья левая рука покоилась на столе. Правая же рука, скрючившись, была поднята над головой, а на руке болтались черные лохмотья, а саму ее покрывали жесткие волосы, точно такие, как на рисунке. Узкая нижняя челюсть животного, черные губы, не прикрывавшие зубов. Нос отсутствовал. На фоне огненно-желтых глаз зрачки казались необыкновенно черными. Но самым страшным видением, представшим Дэнни Стоуну, были торжествующая ненависть и жажда убийства. В этих глазах даже разум светился, и разум уже не животного, но еще и не человека. Этот кошмар возбудил в Дэнни Стоуне чувство невероятного страха и безумного отвращения. Что было делать? Что? Он не помнит точно, что сказал, только помнит, что начал говорить, и вцепился в серебряный крестик, а демон двинулся к нему. Тогда он стал кричать. Кричать звериным голосом, словно от несусветной боли. Гостиничная прислуга, два крепыша-коротыша, Пьер и Бертран, ворвались в комнату. Они ничего не видели, только ощущали, как нечто, пробегая между ними, оттолкнуло их в стороны. Дэнни Стоуна они обнаружили лежащим в обмороке. Они всю ночь просидели вместе с ним, а в 9 часов утра в Сен-Бертран приехали его друзья. Сам он, будучи еще в сильном потрясении, уже почти пришел в себя. Рассказы его они поверили, особенно после того, как увидели рисунок и поговорили с Ризничем. Человечек якобы по делу явился в гостиницу на рассвете и выслушал рассказ хозяйки обо всем произошедшем с глубочайшим интересом. Удивление он не высказал. Это он, я и сам его видел». Было единственное, что он сказал. А все расспросы были удостоены фразой. «Дважды я видел его воочию, 1000 раз лишь ощущал его присутствие». Он отказался объяснять происхождение книги и рассказывать о том, что испытал сам. «Я скоро засну вечным сном, и меня ожидает сладчайший покой. Зачем вы тревожите меня?» — возвестил он. Тем же летом он умер. Дочь его вышла замуж и поселилась в Сент-Папуле. Ей никогда не были известны обстоятельства одержимости ее отца. Мы так никогда и не узнали, что именно доставляло ему или канонику Альберику де Мулиону такие муки. На обороте устрашающего рисунка было написано несколько строчек, которые, возможно, прольют свет на случившееся. «Спор Соломона с демоном ночи. Рисунок Альберика де Мулиона. Антифон. О, Господи, пошли мне свою помощь. Псалом. Кто бы ни помянул святого Бертрана, который обратил демона в бегство, молись за меня, несчастнейшего из смертных. Впервые я узрел его ночью 12 декабря 1694 года. Скоро я в последний раз встречусь с ним. Я и грешил, и страдал, и меня ожидают еще большие страдания. 29 декабря 1701 года». Я так до конца и не понял, каково мнение Дэнни Стоуна по поводу тех событий, которые я описал. Как-то раз он привел мне цитату из «Экклезиаста»: «И есть духи, что сотворены ради отмщения, и в ярости своей наносят удары тяжкие». А в другой раз он заметил: «Исаия был очень мудрым человеком. Не он ли рассказывал о ночных чудовищах, обитавших на руинах Вавилона? В нынешние времена такое существует за гранью понимания». Меня сильно поразило еще одно его высказывание, с которым я полностью согласен. В прошлом году мы ездили в Каманш посмотреть на надгробную плиту каноника Альберика де Мулиона. Это громадное мраморное сооружение изображает каноника в большом парике и сутане, на постаменте которого эпитафия, прославляющая его эрудицию. Дэнни Стоун имел краткий разговор с викарием церкви святого Бертрана, и когда мы отъехали от городка, он сказал мне: «Очень хочется, чтобы я оказался прав. Вам известно, что я пресвитерианец, но я верю, что останки Альберика де Мулиона заслуживают мессы и отпевания». Потом он добавил с чуть различимой интонацией северного британца: «Я и не подозревал, что так дорого заплачу за это». В данный момент книга находится в Кембридже, в Уэнтьюордском собрании. Рисунок Дэнни Стоун сначала сфотографировал, а затем сжег в день своего отъезда из Каманжа.